Поэтому девочка очень обрадовалась, что все-таки поедет в летний спортивный лагерь благодаря доброте и настойчивости тренерши. Хоть немного отдохнет от кошачьего царства. В ту сказку, что отец когда-нибудь приедет за ней, Василиса перестала верить лет с 8 и прекратила писать ему письма, когда нашла в шкафу под полотенцами толстую пачку. Ни одно послание опекуншей отправлено не было. Скорее всего, после исчезновения мамы отец предпочел забыть о дочери. Вот и вся загадочная работа. Василиса знала, что Марта Михайловна получала какие-то деньги, кроме пенсии. Раз в месяц опекунша посещала местное почтовое отделение и возвращалась с большими пакетами сухого корма и других кошачьих деликатесов. Для Василисы всегда имелась маленькая шоколадка. Кроме того, Марта Михайловна покупала обязательную бутылочку коньяка, которую вечером и выпивала, становясь очень сентиментальной. Гладила Василису по голове, рассказывала истории своей молодости, а потом засыпала и почивала целые сутки, а иногда и больше. И вдруг Марту Михайловну хватил удар. Сердце не выдержало. Пропала ее любимая кошка Стрелка. Старушку отвезли в больницу, а что делать дальше с Василисой, решительно никто не знал. Прошло 2 недели, и девочка по-прежнему жила одна в квартире. Соседка, тетя Галя, приносила еду и даже давала деньги на расходы, нарочито громко на весь подъезд, жалея девочку и выдвигая планы по устроению ее дальнейшей судьбы. Лёшка тоже не забывал приносить что-нибудь вкусненькое, но вот от его денег Василиса решительно отказывалась. Собственно, девочка потихоньку начинала подумывать, что, может, ее просто оставят в покое, и она будет жить как-нибудь сама, например, на настоящую работу устроиться. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Василиса глубоко вздохнула и радостно произнесла. «Ольга сказала, что я точно еду в лагерь, представляешь?» «Здорово!» — обрадовался Лёша. «Наша команда тоже едет. Тренер больше всего желает, чтобы летний кубок стоял у него в учительской у всех на виду». Они одновременно рассмеялись и от этого захохотали еще громче. И так, болтая о всяких мелочах, не заметили, как почти дошли до своего дома. Оставалось лишь пройти вдоль забора, ограждавшего детский сад, и... «Эй, малявки!» Ребята обернулись. «Ну надо же, Инга! И не одна, а со своим парнем, Витькой-боксером!» У Василисы вмиг похолодела спина от нехорошего предчувствия. «Мне кажется, рыжая бесстыжая, ты забыла извиниться!» Противным голосом пропела Инга. Витька, нагло ухмыляясь, подошел ближе. «С чего это она должна перед тобой извиняться?» — хмуро спросил Лёшка, заслоняя собой подругу. «А с того!» — глаза Инги сузились. «Уйди, малыш, не мешай. Рыжую давно пора проучить». «Я не рыжая!» — с вызовом ответила Василиса из-за плеча Лёшки. «Извиняться не буду, дылда!» «Заткнись, малявка!» Витька угрожающе хрустнул пальцами. Он шагнул к Лёшке, намереваясь щелкнуть тому по носу, но тот опередил здоровяка. Быстрым движением схватил его за предплечье, подставил подножку и повалил на землю.